Будимир явно имеет отношение к пропаже девушки, но молчит как партизан. А на твоем участке и того хлыщи дела творятся. На следующий день, сразу после сабантуя по поводу последнего экзамена, Севергин рванул в Сосинцы. «Да, крестничек, тихий тебе участок попался. Что ни ночь, то новое приключение. Ну да ничего, так даже лучше, чтобы служба медом не казалась. Приказ о твоем назначении уже прошел, так что принимай дела». Полковник Панин, возглавлявший почти боевое подразделение, наружность имел самую мирную. Плотный, кругленький, он был похож на румяный, только что испеченный каравай, и был также мягок и упруго отходчив. «Что стряслось-то, Степан Никодимыч? Опять сельмак грабанули? Если бы! Читай!» Панин протянул Егору исписанное мелким почерком заявление. Оно было написано со слов Прасковьи Тряпкиной, заслуженной колхозной пенсионерки. «А вчерась на огородах опять его встречаю. Сыть, — говорит бабка, — узнала меня? Я Степан Разин. И саблю показывает. Никого не бойся, но не я твой защитник. Оставляй мне вечер на этом самом месте пестерь пирогов и жбан самогона, и можешь спать спокойно». «Ну как тебе это явление исторического призрака?» — осторожно поинтересовался Панин. «Бродит по округе, саблей машет, грозится поднять народ. Пересмотреть итоги приватизации или с гостями разобраться?» — невесело пошутил Севергин. «Что и говорить. Настоящему-то Стеньке было бы интересно погулять по нынешней Руси, а не старух по ночам мутить. Ладно, крестный, займусь я этим призраком. Заявление от съемочной группы читал?» «Да, ознакомился. Что думаешь? Где девка?» «Будем искать. Следаки из Москвы еще не отбыли?» «Здесь пока. Не делают ни хрена, только командировочные пропивают». Простившись с крестным, Севергин отправился домой. Чтобы загрузить мысли работы, он по пути завернул в киногруппу и остолбенел. По тропинке навстречу к нему шла Флора. Длинная вышитая льняная рубаха сквозила на солнце. Венок из лилий прижимал пышные волосы цвета вороного крыла. «Это вы? Как хорошо!» Она ласково оглядела его. «Вот приехала поговорить с режиссером. А тут радостная новость. Лада нашлась». «Не может быть!» — пробормотал Севергин. Доверчиво улыбаясь, Флора протянула ему свой мобильник с письмом. «Я в порядке. Выручи, сестренка». «Я звонила в театр. Ее труппа на гастролях. Может быть, ее срочно вызвали на замену? С Ладой никогда ничего не знаешь заранее». «А что значит выручи? Заплати неустойку?» «Нет. Версинецкий предложил мне доиграть ее роль. Героиня становится чуть более возрастной. Мы с Ладой очень похожи. Только я — ночь, а она — день. Вернее, розовое утро. А вы уверены, что это пишет Лада? А кто же еще? Кстати, сегодня ночь на Ивана Купалу. Будет съемка языческих игрищ.